Слава Господу за то, що Господь сьогодні дозволив нам ще раз прийти на це місце, в молитвний дом, щоб послухати Слово Господнє. Священне Писання говорить, що саме трудне время буде для жителів землі, коли Господь отніме Слово. І Амос, він сказав так, що прийде время, що люди будуть ходити від моря до моря, скитаться от востока к западу, может, чуть-чуть вариант другой там написано, и что они будут искать? Они будут искать не хлеба, не воды, они будут искать, чтобы услышать Слово Господне. И не найдут его. И я думаю, что бы, если бы не Слово Господне, то наш мир уже давно погиб бы. Потому что если даже взять наши законы государственные, они вообще-то только с отклонениями, они списаны из закона Божия. Они списаны из закона Божия. Оно было именно, закон Божий был началом всего. Возьмите, любые законы, может быть, разрабатываются где-то, что, может, людям кажется, что не дополняется, усовершенствуется, но кто-то однажды сказал так, что еще никто лучше 10 заповедей не придумал ничего. И не придумает, потому что эти заповеди Господь дал для жизни. И как Творец, который создал жизнь, который человека создал для жизни, кто лучше, как он, может понимать законы жизни. И потому мы сегодня должны быть благодарны Господу за то, что у нас есть Слово Божие. Я не раз повторяю, может быть, что-то нам непонятно, вполне возможно, нам кажется, что как-то по-другому должно было что-нибудь звучать. Но почти всегда, бывает время, мы просто верою принимаем, что так надо. Раз написано так, значит, надо делать так. И уже позже надо познать, что в самом деле так, когда разберемся, почему. И если понимаем, чего Господь добивается, какой цели. Вы помните одно место Священного Писания? Я почему-то не собирался это говорить, но напомню, говорит, когда ты кому-то что-то дал в долг, то не требуй назад. Помните? Вы знаете, вся цель Божьей работы заключается в том, что между людьми был мир. Чтобы между людьми был мир. И вы, наверное, будете со мной согласны, что сегодня очень много врагов появилось из-за того, что взяли и не отдали. Назначили сроки, и кто-то не уложился, ну просто не мог. А кто-то давал именно этот срок, тоже дальше не может. И правильно сегодня есть мудрость такая. Хочешь, говорит, нажить врага, одолжи ему деньги. И есть гарантия, что будет так. И вот не понимаешь, почему это так Бог написал. Дал долг и не требуй назад. Он не сказал, что вообще, ну, можно давать вообще. Если говоришь долг, то уже ясно должен отдавать. Но говорит, никогда не назначай времени. Но говори так, если хочешь, чтобы мир был. Вот когда можешь отдать, тогда и отдашь. И тогда один не обижается, что вовремя не отдали, другой не обижается, давит на меня. Отдавай, а их нету. Ну, конечно, Священное Писание говорит так, что надо и думать, что кому давать долг. Я когда однажды сказал это слово, то один из братьев сказал так, говорит, так если люди узнают, что я отдаю долг, и назад не требую, они говорят, вот что будет стоять вот тут. Я говорю, ну ты бессовестным не давай. Не давай бессовестным. А если уже будешь им давать, то дай то, что назад не требуется. Дай просто, а не в долг отдай. Просто дай, скажу, вот я тебе даю, иди купи себе хлеба и так далее, ну, и не отдавай. А уже если, говорит, даешь долг, то не требуй назад, говори, что отдашь, когда сможешь. И тогда все по-другому, тогда мир, тогда порядок будет. И мы сегодня понимаем, почему Господь так сказал. А сначала вот возьми, посмотри на это слово, не разбирайтесь, зачем, ну, как это так? Ну как это так? Дай не требуй. Так действительно можно так раздать все. И найдут такие люди, которые только им скажи, что там дают долг, назад не требуют. То действительно будет стоять очередь целая. Поэтому мы думаем, как давать. Говорит, одолжи мне, а говорит, $300. Зачем? Я хочу за 600 ковер купить. Ну, знаешь, что говорю, на ковер тебе 300, ну, у меня есть 300, но я тебе не дам, они у меня на завтрашний день понадобятся, и тебе хлеба не было бы, а ковер на стенку ты будешь покупать, тебе 300 долларов не хватает. Ну, то я говорю, тебе не дам, просто не дам, да и все, потому что это, по крайней мере, глупость, если тебе лишний, ты можешь за 1000 купить. Кто тебя осудит, если у тебя не есть? Но брать у долг, вы же понимаешь, что такое взять у долг? Если взял в долг, надо вдвойне заработать, чтобы и себе было, и отдать еще. Вот почему сегодня так и говорят, говорит, ну, говорит, отдать, то отдать, ну, говорит, взял чужое, отдать надо свое. Ну это правда. И потому, действительно, мы сегодня должны обращать внимание на Священное Писание, что оно говорит нам. Понимаю я, не понимаю, согласен, не согласен, это уже другой вопрос. Но именно Слово Господне, оно является двигателем нашей жизни, жизни. Вы, наверное, со мной согласитесь, что я хочу сказать, что есть жизни, когда люди живут и радость имеют, а есть просто существуют, они тоже жизнью называют. Но то не жизнь, это мучение. Так вот именно Слово Божие к жизни ведет. Не просто, чтобы существовать, мучиться. Оно указывает на путь жизни. И мы за это должны благодарить Господа, что мы сегодня его имеем, что сегодня оно доступно для нас. Но, как я прошлый разбор вел разговор о том, что иногда люди бывают как пьяные, как сонные. Они просто опьянены чем-то и не могут ориентироваться нормально. И вы помните, мы читали, что жаждому снится бунт, ест, но пьет, но пробуждается, ничего нету. Потому что это, ну, как во сне было, это было что-то нереальное. Это было то, что люди надеялись, оно не пришло. И наоборот, говорит. Священное Писание это откровение дало народу израильскому, что я вас исчезню, и вы будете как под прахом, и речь ваша будет невнятная, но в конце концов все, наоборот, вернется добрым. И напою, и накормлю, и так далее, и так далее. Потому что когда Слово Господне советует, это не будет сном и миражом. Если даже сегодня кажется, то нереально. Но если мы сегодня ориентируемся на то, что сегодня видим, и не имеем откровения Божия, то вполне возможно, наши будущие мечты, они просто будут каким-то сном. Оно никогда не сбудется. Ну, конечно, сбудется только тогда, когда наши мысли совпадают с Божьими, когда наши цели совпали с Его целями, тогда оно сбудется. Но когда это вне планов Божьих, то мы просто-напросто останемся в постижении, если много о чем кому-то рассказывали, и оно не сбудется никогда, потому что не Господь говорил. Я так вот часто наблюдаю, и надо по-человечески думаешь, Господи, ну вот, там кто-то провал делал, неправильно сказал от твоего имени. Это ж только соблазну, когда оно не исполняется. Ну уже взял бы, да исполнил бы. Да ж люди спотыкаются, люди падают, разбиваются, раны лишние. Господь говорит, нет, хоть вы все там попадаете. Но если я не сказал, то я не буду выполнять этого. То я не буду выполнять. И в чем сегодня некоторая беда заключается? Очень часто так бывает. Когда люди выдают свое слово за слово Божие, они и сами терпят, потому что они пытаются его выполнить за Бога, чтобы было так, как они сказали, чтобы сбылось это. А оно, вы знаете, что и усилия приложат, и не сбудется, потому что это не Бог говорил. Вы понимали вот ту деталь, которую я высказал? Вот дали слово, Бог не говорил, и сами стараются выполнить его. Я помню, когда-то я ездил, когда еще по Белоруссии был по духовной работе, это где-то было, кажется, в Гродненской области, я точно не помню. Когда сестры, они церковь разделили где-то на три части. Одна часть ушла в одну сторону, другая в другую, третья в третью. Я помню, тогда приехал, стал с ними беседовать, и после открывается, что где-то было слово, что... Значит, в этой деревне не должно быть церкви. И потом ее не будет. И их послушал и говорю, ну хорошо, допустим, то так. Но вам Бог говорил ее разваливать или нет? Говорит, нет. А вы что делаете? Вы меня поняли? А зачем же вы это делаете? Если Бог сказал, то оно не будет. Но Бог сказал, а вы пошли разделили на три части. Зачем вы это делаете? Я уже теперь думаю, это Бог сказал, не Бог сказал. Вообще я понимаю, что Бог никогда не будет против, чтобы церковь была. Это однозначно. И я, допустим, сегодня понимаю, Бог хотел бы, чтобы у каждой деревне была церковь. У каждом селении. В каждом городе, может быть, на каждом квартале. Но как-то Бог может сказать, что не хочу, чтобы церковь была. Ну ладно, допустим, поставим вопросительный знак, кто это говорил. Но зачем вы разваливаете? Зачем вы вот делаете эту работу? Вот иногда вот такое вот, не совсем разумное поведение. Правда, некоторые из них пришли назад, некоторые, я уже не знаю, я уже после ушел сюда на Брестскую область, я уже не знаю, что там было, не знаю финал, даже не помню, в какой это церкви было. Но мне кажется, в Гродненской области где-то было. Поэтому я буду продолжать то, что говорил прошлый разбор. И здесь Господь говорил о слепоте. Вы знаете, это, наверное, самое страшное, что может быть в человеке. Вы помните вот это выражение Священного Писания? «Они слепые вожди слепых». И если слепой ведет слепого, то что написано? То упадут в яму. Вот почему Бог вот так часто говорит этой духовной слепоте, что ее не должно быть. И он говорит так в 9 стихе, это будет 29 глава Исаии, «И изумляйтесь и дивитесь, они ослепили других и сами ослепли». Вот интересно. Они ослепили других и сами ослепли. Ну, конечно, если ослепить других, то уже ясно, что ты сам не на должном уровне находишься. И, естественно, ослепнешь. Но сначала вот ослепили других и сами ослепли. Они пьяные, но не от вина». Шатаются, но не от секеры, ибо навел на вас Господь дух усыпления. Вы знаете, насколько здесь разница большая? От пьяный от вина, то хоть заметно, что пьяный. А вот пьяный духовно, наоборот, иногда выдает себя такого-то особого человека. Не за слепого, а наоборот, больше видевшего, чем все остальные. Вот в чем беда вся. И вот здесь сравнение. Пьяные, но не от вина. Дух усыпления Господь навел. И опять повторяю, в чем разница? Пьяный от вина, пьяный от водки, он шатается. Люди это видят. Он сам может не видеть, но хоть люди видят. Потому что пьяные всегда говорят, я не пьяный. Я трезвый, я все хорошо вижу. Они никогда не соглашаются, что они пьяные. Но мне тут ты не расскажешь, когда ты идешь от одного забора к другому, что ты не пьяный. Поэтому для тебя остается минус, что ты не видишь. Но зато другие видят. А вот когда дух усыпления приходит, вот тут уже и незаметно, и не видно. И попробуй разобраться. Вы думаете, что когда вот эти... заблуждения различные, деноминации самые различные. Но я бы, допустим, не назвал бы деноминации каким-то духом усыпления, хотя, может быть, относительно и тоже можно назвать. Но вот кто-то ж не дал полной истины, когда отделили себя и люди пошли. Вот вы понимаете, что за человеком, который не имеет авторитета, никто не пойдет. И такие люди не опасные. Опасные люди, которым имеют авторитет. Которые когда-то были на своем месте. Вы понимаете, насколько это опасно? Потому что в самом деле было то, что надо. Сила Божия была та, что надо. Откровение те, что надо. И люди получали благословение. А потом Дух раз где-то что-то. И люди-то без откровения свыше не видят. Они понимают, что это так оно и есть. Так оно и есть. А уже человек... пьяный, уже не идет прямой дорогой. И это может быть не видно ни для кого. Это может быть скрыто. И потому сегодня очень хотелось бы, чтобы мы наблюдали за этим. Ибо навел на вас Господь дух усыпления. И о ком же Господь здесь говорил? Он не говорил о всем народе. Я дальше читаю. И сомкнул глаза ваши пророки, и закрыл ваши головы прозорливцы. Вот в этом конкретном месте Господь к чему сводит? Ну, а естественно, на дальнейшее время под этим влиянием все оказывались. И это очень сильное влияние, это дух усыпления. Ибо навел на вас Господь дух усыпления. А вот почему навел, интересно, что Господу это надо? Что, Господь хочет видеть заблуждение? Господь хочет слышать ложь какую-то? Нет, однозначно. Но мы дальше будем читать, там причина будет названа, почему Господь допустил это. Ему ничего другого не оставалось делать, потому что люди уклонились. И 11 стих читаю. «И всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которые подают умеющим читать книгу и говорят, прочитай ее». И тот отвечает, не могу, потому что она запечатана. Я уже мысль доведу до конца. И передают книгу тому, кто читать не умеет. И говорят, прочитай ее. И тот отвечает, я не умею читать. Вот два интересных явления, два интересных состояния. Первое, значит, слова в запечатанной, что это запечатанная книга? Вот если вот так вот взять, вот закрыть и печать, это запечатанная книга. И говорят, тому, кто читать умеет, вот он умеет читать. И говорят, прочитай ее. И тот отвечает, не могу, потому что она запечатана. Вы знаете, насколько это важно? Она же запечатана. Я ничего не вижу, я не знаю, что читать. Я иногда удивляюсь, потому что я не пророк, хотя и видение видел, и знаю что-то такое, но сказать, что пророк 100%, я не скажу, я боюсь это говорить, потому что я не понимаю, как можно видеть то, что Бог не показывает. Значит, если видно, что кто-то другой тогда показывает, значит, или от себя, или уже демоническое что-то. Но вот как можно увидеть то, когда книга закрыта? И это уже хорошо, когда человек знает, что я стою на коленях, но для меня книга откровений закрыта. То есть на сегодняшний день Бог не говорит мне ничего. Нету слова от Господа. И это очень важно. Вот один из моментов, в который люди попадаются, они просто не видят почему-то. Собственные мысли могут выдать, еще что-то. Но вот здесь самая ценность этой ситуации. Подают книгу, говорят, прочитай ее. Он читать умеет. Он говорит, я не могу, она запечатана. Я ничего не знаю, что читать. Следующий вариант. И тот отвечает, я не умею читать. И передают книгу тому, кто читать не умеет. И говорят, прочитай ее. И тот отвечает, я не умею читать. Уже для этого книгу раскрыли. Она раскрыта, на, читай. Он говорит, а я читать не умею. Это второй вариант. Я не знаю, какой более опасный. Видит вот эти значки, буквы. Он говорит, но я не умею читать. Я не знаю, что это значит, это видение, которое я вижу. Я вообще не понимаю речь, которую тебе сказано было. Если пророк начинает читать, не умеющий читать, он ведет в заблуждение людей и подорвет авторитет вообще пророчества. Хотя это было истинно от Господа пророчество. Вы меня сейчас понимаете, что я говорю? Читай, видит, но не понимает, что видит. Я этот случай рассказывал не один раз, когда мне пришлось быть уже давно-давно в одном месте, в одного сосуда. Это была пожилая старушка, где-то, наверное, лет 90 с чем было, когда она умерла уже. Но вы знаете, это была одна из старец, которой можно полностью, вот эти слова присутствуют в Священном Писании, они и в старости плодовиты и сочны. И в таком возрасте все было точно. Вот иногда бывает, тираются, то разум тирает, то еще что-то, то начинает путаться. У нее все было четко. Она уже еле ходила, но в этом вопросе у нее было четко. И я просто повторюсь то, что когда-то говорил. У меня было три нужды. Я пришел, даже, может быть, я их и не ставил, но Господь мне ответил на них. И такими отрывочными фразами. Обычно есть прочество, когда оно начинается, потом как-то логически переходит одно к другому, там, к третьему, и целая шлитная речь. Это были обрывки. Вот. Раз речь, потом два, без всякой связи с первым, и три. И эта сестра, я что, слышал, что из нее было? Потом она встает и начинает мне толковать. А это совсем не то, что надо. Вот момент, когда она не умела читать. Я послушал, слушай, говорю, сестра, все правильно. Это были конкретные ответы на три вопроса. Но вот то, что вы толкуете, это не то. Это не то. Вот бывают очень часто вот такие случаи. И тогда попробуйте вы доказать что-нибудь. Вот я точно знаю, что Дух Святой был. Точно знаю, что Бог говорил. Без всякого сомнения, но, в конце концов, толкование совсем не то. Вот Господь говорит об этой слепоте. Вот одни говорят, что я, значит, не раскрыта книга, а не раскрытая книга, может быть, только потому, что глаза закрыты. Просто глаза не видят ничего. Но если это эти глаза, то, наверное, этот вариант отпадает. А когда духовные глаза, там можно думать, что видишь, а на самом деле не видишь. Вот в чем дело. Вот эти глаза, то если их нету, то не видишь, то не видишь. А вот духовные глаза вижу, а на самом деле не вижу. Знаю, а на самом деле не знаю. Думаю, что знаю, но на самом деле совсем не то, что надо. И вот Господь как раз здесь, в этом тексте Священного Писания, Он обратил на это внимание. И я думаю, и нам сегодня, если мы даже не пророки, если даже мы просто проповедники, но если получаем откровение от Господа, то стоит обратить на это внимание тоже. Оно касается всех, но оно более ярко выражается в пророках, в сосудах, вот это явление. А так и проповедник может навыдумывать. И проповедь приготовить, и специальную. А на самом деле она не надо. Я сколько раз видел, когда люди с обиды такую проповедь скажут, что их не любят. Но она как горох от стенки отскакивает, потому что ты не тот дух. Это не тот дух. Вы понимаете? Все-таки я недавно ввел тему такую, просто я сегодня обращу на это внимание. Я брал, кажется, 40 глава Исаии, вот этот текст Писания. Значит, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, неровные пути делаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божия. И, значит, ибо это уста Господни изрекли. И я говорю лишь о том, чтобы мы, значит, научились говорить друг другу напрямую. Вы понимаете, что я имею в виду? С нами очень трудно говорить. Нам напрямую нельзя говорить. Я когда-то эту тему провел, да и говорю в одной церкви. Ну, братья, говорю, давайте начинать с сегодняшнего дня. Потом помолчал и говорю, нет, говорю, не надо. Потому что через два дня вы вообще пересорите, скажете, Куркаев приехал, научил и церковь развалил. Поэтому, ну, вы знаете, что так надо, но не начинайте, потому что это будет целая беда. И, значит, смысл, значит, в чем заключается? Вот прямо говорить. Я проводил пример, я не собираюсь эту тему раскрывать. Все-таки, как нужно правильно вещи, чтобы не обижаться, воспринимать все так, как надо. И я брал вот этот пример, когда Давид был в изгнании, Авессалом его свергнул с престола, к нему Хущий архитянин пришел. Помните, он, значит, Давид, значит, шел там с горы Леонской, он поклоняться туда ходил, ты что, Хущий архитянин, около него была небольшая кучка людей, человек 300, наверное, все остальные, это миллионная армия за Авессаломом пошли, и вот ему на все что, Хущий архитянин. И знаете, что говорит, Писание говорит так, что голова пеплом посыпана, одежда разодрана, это был его друг. Он был его друг и по отношению, и друг по положению, потому что у царя был друг, такое место было, должность такая была, друг царя. И вы знаете, что он идет к нему, значит, к Давиду, а Давид ему говорит такие слова, слушай, Хущий, если ты пойдешь со мною, ты мне будешь только в тягость. Ты вон пойди туда и туда к Авессалому и скажи, что я уже твой раб. Я раньше был с Давидом, а теперь я уже с Авессаломом, и ты мне разрушишь совет Ахитофела. Вы знаете, вот как это было слушать Хущию? Он идет с открытой душой к нему, говорит, ты не иди ко мне, ты мне мешать будешь. Я не раз говорил, чтобы это было понятно. Допустим, Дмитриевич пригласил меня проповедовать у церкви, хотя я член церкви, я могу и так проповедовать. А я ему говорю, слушай, я приеду, но ты смойся на время. Я вообще-то не хочу, чтобы ты был, когда я буду. Я не знаю, что он думал бы. Сказал бы, слушай, что-то за поведение интересно. Я не знаю. И я, наверное, что-то по-другому подумал бы. И потом, ладно, сказал бы, Хущий, слушай, пойди, к Авессалому там разрушь. А то было понятно. Сначала обидел, ты мне не нужен. А потом говорит, иди, помоги мне, позор возьми на себя. То же надо было. И хоть бы что. Никакой обиды не было, ничего не было. Собрался и пошел. Я думаю, если бы мы такое попрактиковали пару дней, наверное, я не знаю, что бы здесь было бы. Наверное, до конца своей жизни не расхлебались бы. И сказали бы, побежали бы друг друга, потому что не умеем принимать напрямую. Вот я что подчеркнул. Когда будете говорить напрямую, говорите с любовью. Можно по-разному сказать. Тон разный. Можно с гневом сказать, можно с укором сказать, а можно просто сказать любовью. И будут две разные вещи. Наверное, знаете, подходят к вам люди с какими-то вопросами, и одни сразу вызывают неприязнь, потому что у них энергия отрицательная. А другие спокойно, открыто с любовью. И то же самое говорят, но оно воспринимается. Поэтому раздражение будет вызывать раздражение, негодование будет вызывать негодование. Правда, если бы его у нас не было ни у кого, то не страшно, нельзя вызвать то, чего нету. Но вся беда в том, что оно есть. Вся беда в том, что оно есть. И мы должны это учитывать на сегодняшний день. Поэтому я здесь обращаю внимание на слова наши, что они играют огромную роль, имеют огромное значение в нашей жизни и взаимоотношениях. И Господь хочет, чтобы действительно оно было вот так преподано, преподнесено, чтобы оно могло быть воспринято. А если проповедь с обиды или специально подобранная, она не принесет пользы никакой, потому что за ней не тот дух стоит. Вот вы можете удивляться, но я могу с обиды говорить, слово Господне, подобрать все хорошо, и оно будет отрицательное действие иметь. Оно не будет воспринято. Поэтому для меня сегодня проще, потому что я ничего не готовлю. Я взял по порядочку текст за текстом и читаю. Раз попался, значит попался. А уже когда специально, вы знаете, что все можно подумать. Хотя в нашей жизни так не должно быть. И всякое прочество, я просто напомню то, что говорил, для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которые подают умеющим читать книгу и говорят, прочитай ее. И тот отвечает, не могу, потому что она запечатана. И передают книгу тому, кто читать не умеет. И говорят, прочитай ее. И тот отвечает, я не умею читать. И вот дальше очень важный текст. И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благовение их передо мной есть изучение заповедей человеческих, то вот я еще необычайно поступлю с этим народом. С каким? А вот с тем, который ослеп. А причина какая? Почему они не заметили? Почему ослепли? Служение было наружное. Вот я еще раз читаю. И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня. Вот вам, пожалуйста, состояние. И благоговение их передо мной есть изучение заповедей человеческих. Вот причина слепоты. Вот причина неспособности видеть правильно, неспособности читать. Хотя читать я бы не сказал на все 100%, потому что иногда Господь говорит кому-то, я возвращаюсь к той старой теме, и он просто не хочет, чтобы тот человек знал, о чем речь идет. А такое бывает часто. И это может знать только тот, кто слушает и кто принимает. А сам пророк, сам тот, кто видит видение, он может даже не знать, о чем идет речь. Я тоже когда-то, сегодня просто повторюсь в связи с этим, вот этот случай, когда у меня такая была нужда. Я просто не хотел, я сказал Богу: Господь, если ты ответишь мне, я не поверю. Я не поверю, я сразу сказал, что то ты. Если наши пророки скажут, я тоже не поверю. И я прошу: Господь, сделай так. Сказал, правда, время не помню, называл или нет, пойди к тому и тому-то, и пусть тот и тот такое сновидение увидит. Я нарисовал сновидение. Какое она должна увидеть? И если это будет так, то я сделаю вот так. Если нет, значит нет. Потом приходит ко мне один из братьев, говорит: вот сестра такая-то, вот такое-то время, видела такое сновидение, и точно начинает пересказывать, что она видела. И она сказала: пусть брат Николай, я говорю, и начал мне так объяснять, говорю: слушай, это совсем не то. Это я только знаю, в чем дело. Ни ты, ни она. А там даже намека не было на то. Я просто не хотел, чтобы кто-то что-то знал. Никакого намека даже не было на то. Она не могла узнать, о чем идет речь. А читать мог я. Потому что я такое условие поставил. Я, конечно, не советую всем так делать. Ну, попробуйте, может, и получится. Но я больше так никогда не делал. Но тогда получилось. Я бы конкретно знал, что мне сделать надо. Почему? Потому что Бог знает, понимает, и Господь понял, что я действительно так. Если Он проговорит, я не поверю.